Глава 29. Ривера. Прямо посреди допроса сержанту сыскной полиции Альфонсо Ривере явилось видение. Он увидел себя за прилавком 7-11, как сует пакетики с буррито в микроволновку и цедит покупателям Кока-Колу. Ясно, что подозреваемый Роберт Мастерсон говорит правду, но хуже всего даже не то, что он никак не связан с марихуаной, которую люди Риверы обнаружили в трейлере. Мастерсон действительно понятия не имеет, куда девался сквозняк. Настырный маленький хорек, помощник окружного прокурора, мотавший в управлении срок, пока не наточит клыки для частной адвокатской практики, сформулировал официальную позицию штата по этому делу просто и доходчиво. «Тебе звездец, Ривера, отпускай его». Но Ривера цеплялся за последнюю ниточку надежды толщиной в микрон. Второй чемоданчик, тот, из-за которого Мастерсон так шумел в трейлере, сейчас он лежал открытым на столе Риверы. Из него на детектива таращились кипы тетрадных листков, салфеток, клочков сигаретных пачек, старых визитных карточек и шоколадных оберток. На каждой бумажке были написаны имя, адрес и дата, причем даты явно липовые, поскольку некоторые записи были помечены 1920-ми годами. Ривера переворошил всю эту кашу десятки раз и ни к какому заключению не пришел. К столу подошел помощник шерифа Перец. Он изо всех сил старался напустить на себя сочувственный вид, но без особого успеха. Что бы Перец ни говорил нынче утром, во всем чудилась кривая и самодовольная усмешка. Марк Твен сказал об этом очень лаконично. «Никогда не следует недооценивать число людей, желающих увидеть твое падение». «Нашли что-нибудь?» — спросил Перец. Кривая ухмылка была на месте. Ривера оторвал взгляд от бумажек, вытащил сигарету и закурил. С длинной струйкой дыма выплыл тяжелый вздох. «Не понимаю, как все это может быть связано со сквозняком. Адреса разбросаны по всей стране. Некоторые даты слишком старые, чтобы оказаться подлинными. Может, это список тех клиентов, которым сквозняк намеревался сплавлять дурь?» — предположил Перец. «Вы же знаете, что по оценкам ФБР больше 10% наркотиков в этой стране пересылается по почте. А даты... Может, какой-нибудь шифр? Почерк совпадает?» Ривера отправил Переца к трейлеру, чтобы тот нашел образец почерка сквозняка. Тот вернулся со списком запчастей к Форду. «Не совпадает», — сказал Ривера. «Может, список составлял его связник?» Ривера выдохнул облако дыма прямо в лицо помощнику. «Раскинь мозгами, болван! Его связняком был я!» «Так, наверное, кто-нибудь вас подставил, и сквозняк дал дёру?» «А почему он тогда дурь не прихватил?» «Не знаю, сержант. Я же просто помощник шерифа. А это работа для детектива!» Перец уже не пытался скрыть ухмылку. «Я бы на вашем месте сходил к пауку». Согласие было достигнуто. Все, кто видел чемоданчик или слышал о нем, предлагали Ривере отнести его пауку. Сержант откинулся на спинку кресла и докурил сигарету, наслаждаясь последними минутами мира и покоя перед неизбежной встречей с пауком. После нескольких глубоких затяжек он загасил окурок, сгреб в чемоданчик клочки бумаги, закрыл его и направился вниз по лестнице, в чрево полицейского управления, в логово паука. За свою жизнь Ривера был знаком с полудюжиной людей по кличке Паук. Большинство из них были долговязыми, с угловатыми чертами лица, жилистые и проворные. На ум сразу приходили пауки-косиножки. Главный технический сержант Ирвинг Гвоздвард являлся исключением из правил. Ростом он был 5 футов 9 дюймов, а весил больше 300 фунтов. Он сидел за своими консолями в компьютерном зале полицейского управления Сан-Хунипера, и паутина его охватывала не только округ, но и столицы всех штатов, тянулась в основные компьютерные базы данных ФБР и Министерства юстиции в Вашингтоне, и в центре паутины, черной вдовой, сидел Гвоздвард. Едва Ривера приоткрыл стальную дверь в компьютерный зал, в лицо хлестнуло сухим холодным воздухом. Гвоздвард утверждал, что в такой атмосфере компьютеры работают лучше, поэтому начальство оборудовало его владение климатической установкой и системой фильтрации воздуха. Ривера вошел и, поежившись, закрыл за собой дверь. Компьютерный зал был погружен в темноту, если не считать мягкого зеленоватого свечения десятков мониторов. Паук сидел в центре стола подковы, окруженный клавиатурами и экранами. Его гигантские ягодицы свисали с краев секретарского стульчика. Металлический столик рядом был завален упаковками дешевых сластей в различных стадиях разрушения, преимущественно пирожных снежок с верхушками из зефира, покрытые розовой кокосовой крошкой. На глазах у Риверы Гвоздвард содрал с одного пирожного зефирную шляпку и сунул ее в рот, а толстую шоколадную ножку швырнул в корзину, забитую мятыми принтерными распечатками. Из-за сидячей работы паука начальство освободило его от сдачи даже минимальных зачетов по физподготовке, обязательных для всех оперативников. Кроме того, ввели должность главного технического сержанта, чтобы паук мог спокойно подпитывать свое эго и был счастлив, тюкая по клавишам. Паук ни разу в жизни не выезжал на патрулирование, не арестовал ни одного подозреваемого, не приближался к стрельбищу, однако, просидев в управлении всего 4 года, дослужился до звания, которого Ривера добился за 15 лет оперативной работы на улицах. Просто преступно. Паук поднял голову. Глазки его так сильно заплыли жиром, что Ривера мог разглядеть лишь блеск зеленоватых бусин. — От тебя несет дымом, — произнес паук, — а здесь курить нельзя. — Я сюда не курить пришел. Мне нужна помощь. Паук еще раз глянул на столбцы данных, бежавшие по экрану, и переключил внимание на Риверу. На его мундире фосфорицировали розовые кокосовые крошки. — Ты работал в Хвойной бухте, правильно? — Да, по наркотикам. Ривера показал чемоданчик. — Мы нашли вот это. Здесь полно имен и адресов, но я никак не могу связать их вместе. И я подумал, может быть, ты? — Без проблем, — ответил паук. — Гвоздодер найдет дырку даже там, где ее нет. Паук присвоил себе кличку Гвоздодер. Пауком в лицо его никто не называл. Гвоздодером, правда, тоже, если только от него ничего не требовалось.